Глава вторая. Погранзастава, Багринка, 25 октября. 5 часов 47 минут. Час Че, минус 23 часа 13 минут. В сумерках все кошки серые. Когда дело происходит на берегу реки осенней ночью, эта поговорка справедлива вдвойне. Серый камыш шуршит под аккомпанемент серого дождя, а серые деревья покачиваются на ветру, приветствуя мелкими кивками набегающие на серый берег серые волны. Хоть какое-то разнообразие в унылую картину могли бы принести рукотворные объекты, ведь человек использует так множество красок. Но здесь, на Багринке, неподалеку от зоны, никто ничего не красил уже много лет. Серый причал, серая будка дежурного, полосатый, светло- и темно-серую полоску шлагбаум поперек тропинки, ведущей от причала к заставе. Все в тон окружающему миру. Даже причаливший катер был выкрашен в шаровой цвет. Для тех, кто не в курсе военно-морской терминологии, тот же серый. Дежуривший на причале боец поймал прилетевший из серого полумрака конец и привязал бабьим узлом к ржавому кнехту. На Багринке совместную службу несли украинские погранцы и белорусские мотострелки, от которых ждать матросской сноровки было глупо. Впрочем, ее никто и не ждал. Спрыгнувший с катера на причал человек в сером балахоне подергал канат, одобрительно хлопнул солдата по плечу и направился к будке дежурного. Грузный прапорщик с засаленной повязкой на рукаве встретил гостя на пороге. Как и с бойцом на причале, человек в сером балахоне не обмолвился с дежурным ни словечком, только сунул ему в ладонь смятую бумажку. Прапорщик, не глядя, сунул презент в карман и в развалочку направился к покосившемуся сортиру. Гость вошел в будку и привычно уселся за убогий столик в переднем углу. Сегодня, против обыкновения, столик был свободен от посуды и даже вытерт. Правда, это не мешало безошибочно определить, что около часа назад за ним пировали. И основными блюдами на пиру были, как всегда, жареная картошка, сало и селедка. Плюс водка, само собой. Но сегодня их следы были тщательно затерты грязной тряпкой. По какому поводу бойцы навели марафет, гостю стало понятно почти сразу. Дожидавшийся в его в дежурке посредник выложил на стол компактный компьютер. Среди водочных луж, крошек и капель селедочного рассола машинка смотрелась бы неуместно, да и не отмоешь ее, если заляпается. Гость вынул из кармана примерно такой же комп, включил и положил рядом с машинкой посредника. Передача информации заняла считанные секунды. Человек в сером пробежал взглядом по строчкам на экране своего компа, кивнул и быстро отстучал на клавиатуре ответ. Посредник несколько секунд поразмышлял, внес уточнение и сбросил на комп гостя второй вариант. Новый текст гость оставил без поправок. Он лишь взглянул на часы и вновь кивнул. Посредник поступил так же, после чего он спрятал свой компьютер в поясную сумку, пожал гостю руку и, по-прежнему не говоря ни слова, вышел. Человек в сером балахоне выждал примерно минуту и тоже отправился во свояси. Катер отчалил без единого звука. Не было даже всплесков. Лишь когда течение снесло его на несколько сотен метров и причал заставы растворился в сером полумраке, человек завел двигатель и направил судно вниз по реке. Утренняя прогулка по Багринке продолжалась около часа. Когда позади остался полуразрушенный мост у Ладыжничей, человек прибавил газку и, ориентируясь скорее на нюх, чем на подсказки GPS, уверенно повел судно по водному лабиринту между бесчисленными отмелями и островками в устье Припяти, выдерживая направление к противоположному берегу. На берегу лесистого острова, восточнее Аташева, в небольшой заводе носовой конец скатера приняли более умелые руки. Один из пятерых появившихся из сумерек мужчин привязал канат к массивной коряге и подтянул судно к берегу. Человек в сером спрыгнул на песок, скинул капюшон и не без удовольствия провел ладонью по коротким, торчащим непослушным ежиком волосам. «Привет, старый!» – хрипло произнес один из встречающих. «Какие дела?» «Не гуди над рекой, не пароход!» Тихо отдернул его серый. «В лесу перетрем!» Все шестеро почти бесшумно углубились в прибрежный лесок на 30 метров и, без проблем отыскав в темноте маленькую полянку с поваленным деревом, уселись вокруг. Кто на бревно, кто просто на корточке. «Тема простая, как мычание», — выдержав солидную паузу, сообщил серый. «Подстраховка. Средний обещает тройную ставку, если клиенты принесут домой хабар и вернутся все. Но если у них будут потери до половины личного состава группы, все равно двойная норма». «Красиво!» – прохрипел старший группы встречающих. «А кто на том конце провода? Случаем не спецназ?» «Спецназ будет на хвосте. Работать придется со штабными и сученными сталкерами». «Военными проводниками», — с усмешкой поправил хриплый. «Там не все бывшие сталкеры. Есть и с нуля обученные». «Как и среди нас. Не все такие языкатые, как ты, Хруст». Серый показал хриплому кулак. «Еще раз улезешь в речь?» «Молчу, старый, не заедайся». Хруст примирительно поднял руку. «А не подстава? Как чуешь?» «Душок есть, но средний такие бабки с нас имеет. Нет, не должно быть. Только если его самого развели. Какой-то больно мутный заказчик на него вырулил. Среди ночи, без рекомендации, но точно по адресу и с паролем. Не знаю, короче. Будем работать, а там разберемся. Встречать ходоков придется в Чернобыле. Раньше упасть им на хвост не выйдет. По времени не укладываемся. Маршрут им в штабе придумали не самый легкий в плане аномалий и зверья. Зато самый прямой». «Все по-военному. Тупо параллельно и перпендикулярно», — ухмыльнулся Хруст. «А что через Чапаевку и Зимовище? Всего-то вдвое дольше, зато втрое безопаснее, им невдомек». «Время поджимает», — старый покачал головой. «До выброса сутки. Некогда им круги нарезать. Нам тоже. В общем, изучайте маршрут и погнали». Он вручил хриплому свой комп. «Не посей». «Не впервой. Верну в целости. Тут все? Маршрут, тема, фейсы?» «Кроме номера счета, полный комплект». «Связь как обычно?» «Да, как обычно. Никакой связи и GPS. Полная радиотишина. Будет что сказать, оставляй записки в тайниках. Не дрейф, я подстрахую. По вашим следам пойду примерно через полчаса. Все. Исчезли». Пятеро действительно исчезли. Просто вдруг раз и растворились. Казалось, даже не вставая с поваленного дерева. Человек в сером удовлетворенно кивнул и неторопливо вернулся к своему катеру. Пройдя вверх по Припяти около километра, примерно до уровня Апачичей, он направил судно в небольшую камышовую протоку и по неизвестным науке ориентирам легко отыскал в сплошных зарослях небольшой, почти полностью затопленный мосток-причал. Тропинка начиналась шагов через 20 после того, как закончились камыши, в зарослях густого кустарника. В теории, никто чужой, проходя по берегу, не смог бы не найти ни секретного причала, ни тропы. В теории потому, что на самом деле и в камышах уже был заметен просвет, как бы ни старался Серый выбираться из них максимально аккуратно, и пожухлая трава на берегу уже была изрядно вытоптана. В общем, так себе конспирация получалась, с прицелом на лохов. Впрочем, до сих пор задумки Серого, то есть разводящего северо-восточной бригады наемников по кличке Старый, срабатывали без осечек. Легенда о неимоверной крутизне, отменном профессионализме, неуловимости и вообще полном наборе сверхспособностей наемников пока не пошатнулась ни разу. А ведь ими интересовались не только наниматели, но еще и официальные власти, в распоряжении которых имелись специалисты ничуть не хуже наемников. Взять тот же спецназ, которого не без основания опасался Хруст. Да и среди перешедших на казенное жалование сталкеров. Тех самых, которые Старый презрительно именовал сученными. Имелись очень неплохие следопыты. Короче, конкретно с тайным причалом и тропинкой все решал случай. Нарвется толковый человек на это местечко, Старому придется рыть новый блиндаж. Будет не очень. Не то чтобы трудно, просто этот жалко бросать. Старый сошел с тропинки, углубился в заросли, в какой-то момент принял влево и спрыгнул с невысокого обрывчика. Всего-то 2 метра. Под обрывом располагалась крашеная в цвет грунта металлическая дверь. Вход в диспетчерско-командный пункт малой группировки «Северо-Восток», как называл свою бригаду сам Старый. Вообще-то наемники неохотно объединялись в бригады. Только когда задача требовала масштабного подхода. Состав групп в этом случае иногда доходил до уровня приличных армейских подразделений, вроде взводов и даже рейдовых отрядов. Но чаще всего контракты были мелкими, и профи работали тройками, парами, а изредка даже в одиночку. И все-таки зацикливаться на принципе малых групп никто из наемников не спешил. Если того требовали интересы дела, работали в любых сочетаниях – пятерками, двадцатками, хоть сотнями. Любой каприз – за ваши деньги. Но чтобы свести в одном месте в одно время нужное количество реальных профи, требовались не только деньги. Особенно в зоне. Тут нужен был опыт, связи и немалый авторитет. Обычно всеми этими качествами обладали разводящие, такие как Старый. Они держали связь с посредниками, друг с другом, формировали группы и следили, чтобы деньги по контракту всегда были выплачены всем и вовремя. Кроме того, на разводящих лежала ответственность за конспирацию. Широкая общественность не должна была даже догадываться о численности и дислокации группировок наемников, а уж тем более об их личностях. Выполнение этого пункта обязанностей было, пожалуй, самым непростым. Да, все дикие гуси в мире знали главное правило – не появляться слишком часто на публике, чтобы не срисовали красное. Но несмотря на это, разводящим приходилось внимательно следить, чтобы никто по глупости или по другим причинам данного правила не нарушал. Следить и постоянно напоминать товарищам по оружию, что есть лагеря, оборудованные и укомплектованные всем необходимым для проживания и тренировок, а есть внешний мир, в который выходят только бригадиры, да и то лишь за тем, чтобы связаться с посредниками, которые принимают заказы от представителей клиентов. Чем больше промежуточных звеньев, тем труднее, вычислив одно звено, добраться и до клиента, и до базы наемников. Если честно, не все наемники выполняли этот пункт неписанных правил, но все признавали, что требование справедливо на 100%. Так что против существования таких должностей, как посредник и разводящий, никто не возражал. Да и попробовали бы возразить. Наемник вошел в свой блиндаж и скинул серый плащ. Хотя... не держусь. Работенка дрянная, лучше уж по зоне бродить. Старый протопал к центру блиндажа, присел, нащупал под слоем соломы на полу железное кольцо и потянул его на себя и чуть в сторону. Массивный бронированный люк в полу легко отъехал вправо, и наемник, отряхнув руки, шагнул на ступеньки бетонного марша. Длинная, В меру крутая лестница вела на добрый десяток метров вниз и заканчивалась в просторном бункере с мощными бетонными стенами и высоким потолком. По любым меркам это были настоящие хоромы. Естественно, построили его вовсе не наемники. Когда-то давно это подземелье было частью соединенных подземными переходами стратегических объектов. Скорее всего, отсеков командного пункта ракетных войск. Но теперь бункер принадлежал исключительно наемникам. Вернее, их бригадиру. Старый прошел вспомогательный отсек, где было оборудовано нечто вроде ванной, и принялся переодеваться. Идти по следу группы Хруста представлялось ему делом несложным, но подготовиться к нему следовало со всем старанием. Впрочем, как всегда. Наемникам потому и платили солидные гонорары, что подходили к работе они со старанием японцев и педантичностью немцев. Ни одна деталь не была для них лишней или малозначимой, от вооружения до внешнего вида. Старый решил начать с внешнего вида. Он включил в ванной свет и бросил взгляд в зеркало. Для человека после бессонной ночи выглядел наемник нормально. Серые, холодные как горячая речка, глаза чуть запали. Слегка заострился и без того орлиный нос. Рыжий ежик стал дыбом, но отчетливой печатью усталости на лице не было. Пару банок энергетика на грудь и можно шустрить еще сутки. Такое бывало не раз. И ничего. Организм выдерживал. А куда ему деваться? Организму-то. Здоровый, тренированный, сытый. В таком состоянии работу только подкидывай. Все как в топке сгорит. В общем, нормальный организм. И я доволен. Плюс опытный. Какие резервы и когда подключить, сам без подсказок знает. Старый конь борозды не портит. Даже после бессонной ночи. Наемник сбросил гражданский комбинезон, взял с полки полевой и снова взглянул в зеркало. Старый. Блин. Какой же я старый. Откуда только взялась эта погремуха? Не вспомнить уже. Опытный. Это да. Но старый. Тут пацаны перегнули. Вон. Даже щетина пока не сидеет. Он провел ладонью по щеке. Бриться перед выходом нельзя. Так заведено. Но дело не в приметах или в ритуалах, а в опыте. Жесткая щетина – хорошая защита. Летом от комаров, зимой от стужи. И в любое время года от лишних царапин. Ведь не всю дорогу придется разгуливать фильтрующие маски. А вот умыться можно. Даже нужно. И чистое белье надеть. Правильно не только с точки зрения личной гигиены, но и с точки зрения безопасности. Чем меньше запахов, тем лучше. Уж кого-кого, а твари, обладающих отличным обонянием, в зоне хоть отбавляй. Старый перешел к подгонке амуниции. Процесс был отработан до автоматизма. И наемник снова незаметно погрузился в размышления о предстоящем деле. Хруст в своих сомнениях был прав на все 100. Подставой от контракта несло, как бензином от УАЗика. Нет. На первый взгляд все было нормально. Контракт как контракт. Ничего подозрительного. Выследить группу ходоков и подстраховать. Особенно на обратном пути. Если же полягут, зона места и так опасная. А для новичков, да за сутки до выброса, тем более. Поднять артефакт и принести посреднику. А трупы клиентов и проводников оставить с маячком в условленном месте. Если возникнут проблемы внутри группы, посредник допускал, что ценность артефакта может скружить кому-нибудь голову. Сталкеров разрешалось пустить в расход, а клиентов связать и припрятать в надежном месте. Все как обычно, но так казалось лишь на первый взгляд. А вот если задуматься, хотя бы на полминуты, становилось ясно как божий день, что это задание не для наемников. Бандиты обошлись бы гораздо дешевле, а эффект был бы тот же самый. Зачем же нанимателям потребовались именно дикие гуси? И к чему так сильно переплачивать? Слишком высока цена артефакта, чтобы доверять дело чумазым? Вариант. Но все равно подозрительно. Нет, все-таки тут что-то не так. Пробормотал старый себе под нос и в десятый раз прокрутил в голове вводную. Артефакт, штабные крысы, заведомый хвост из прикрывающих группу спецов. Может, в этом все дело? Прикрытие из отделения спецназа в случае обострения ситуации будет бандюкам не по зубам. Да и рейд у этих штабных ходоков запланирован уж больно глубокий. Там ближе к центру только успевай вертись, чтобы самому живых остаться, а не то, что миссию выполнить. Бандиты, ребята, лихие, но паникуют зачастую, как новобранцы. Наемник застегнул последний ремешок, попрыгал, ничто не брякало, и направился к оружейной пирамиде. Сегодня он решил взять с собой только бесшумное оружие. Вал с максимальным боезапасом, в том числе с парой магазинов, наполненных бронебойными СП-6. Пистолет ПБ, тот же Макаров, только со встроенным глушителем и дополнительной насадкой для бесшумной стрельбы. Пару ножей и комплект трехлучевых сюрикенов. Штуковин не особо убойных, но в некоторых ситуациях незаменимых. В принципе, этого должно было хватить, ведь старый собирался якобы лишь страховать. Но нехорошее предчувствие никак не покидало наемника. И он сунул в кобуру на голени еще один ПСС. Компактный шестизарядный пистолет, стреляющий тоже почти бесшумно за счет использования специального дозвукового патрона СП-4. Теперь порядок. Старый открыл банку энергетика и осушил ее одним залпом. А теперь полный порядок. В том, что порядок далеко не полный, старый убедился, поднявшись по бетонной лестнице из бункера в блиндаж. Там все было как прежде, никаких следов или посторонних запахов. Но чутье все-таки отреагировало на близкую опасность, и наемник насторожился. За дверью блиндажа притаился кто-то чужой. Первой мыслью было взять руки в вал и жахнуть бронебойным прямо сквозь дверь. Но мысль ушла с той же легкостью, с которой и пришла. Автомат остался невостребованным, и ладони легли на рукояти ножей. Причина была проста. Притаившийся чужак стоял не на пороге, а сбоку от двери. К тому же он там был не один. Наемник затаил дыхание и прислушался. Чутье не подвело. В продрогнувшем от утренней сырости лесу старого поджидали четверо или пятеро неизвестных. Они стояли без движения, словно учуявшие дичь хищники. Грамотно расположившись тремя эшелонами, двое вплотную к стенке блиндажа, еще двое прятались за деревьями, в 3 метрах от двери, а один на подстраховке, он сидел на краю обрыва. Наемник на секунду представил, как должны развиваться события по сценарию этих охотников. Дичь выползает из норы, и ее, вытягивая на себя, атакует вторая линия. Дичь пытается уйти обратно в нору, но отход перекрывают охотники из первой линии. Жертва принимает бой на 4 фронта. И тут ее неожиданно накрывает прыгнувший сверху 5-й. В принципе, нормальная схема, только уж больно стандартная. Вояки? Ну как они могли меня пропасти? Неужели от заставы? Прапор, сука, сдал. Нет. Зачем ему нарываться? Да и 100 евро за 5 минут аренды дежурки – это немало при его-то зарплате. Нет, не он. Что-то тут другое. Старый бесшумно сдал назад, к дальней стенке блиндажа, и нащупал кнопку открытия аварийного выхода. Нащупал, но так и не нажал. Интуиция снова подала отчетливый сигнал, и наемник прижался ухом к двери черного хода. В запасном тоннеле вроде было все тихо, но обычно во время дождя там звучала капель. Через щели и перекрытия просачивалась вода. А сегодня наемник не слышал вообще ничего. Причин могло быть несколько, но одна из них Засада. В этом случае капли с потолка просто не долетали до бетонного пола, бесшумно стекая по камуфляжу затаившихся в тоннеле бойцов. Значит, соваться в аварийный коридор также слишком рискованно. Обложили, суки. Старый повесил автомат за спину, бесшумно вынул ножи из ножен и перехватил один обратным хватом для комбинированной атаки. Ну ладно. Хотите покувыркаться? Покувыркаемся. Эффектный выход на сцену, удар ногой в дверь и прыжок на врагов с каким-нибудь гонконгским сальто наемник отложил до лучших времен. Например, когда завяжет с карьерой и устроится каскадером на Мосфильм. В боевой ситуации слово «покувыркаемся» имеет другое значение. Старый неслышно спустился обратно в бункер, открыл в дальнем углу низенькую дверцу и протиснулся в трубу диаметром около метра. Передвигаться по этому пути отхода можно было только на четвереньках и недалеко. Но зато выход из шахты, по замыслу вентиляционной, располагался как раз за спиной у пятого, замершего на обрыве бойца. Наемник прополз до наружной решетки и осторожно раздвинул маскирующий воздухозаборник листву. Страхующий боец неизвестного отряда сидел на корточках, сосредоточенно глядя вниз. Такая серьезная боеготовность могла означать лишь одно. Притаившиеся в засаде люди знали о планах наемника и ожидали его выхода с минуты на минуту. Факт стоило взять на заметку. Старый аккуратно выставил решетку, почти без лишнего шума выбрался из трубы и приблизился к бойцу. Шум дождя и шелест увядшей, но упрямо не желающей облетать листвы, скрыли звуки шагов, и атака получилась как для учебника. Захват, удар под лопатку, чтоб, пробив легкое, лишить жертву возможности закричать. Затем шаг назад, чтобы оттащить противника от края, и еще один удар в сердце. Резать глотку в данном случае было невыгодно. Кровь могла хлестануть слишком далеко и попасть на стоящих внизу. Демаскировка чистой воды. Легко расправившись с вражеским резервом, старый осторожно приблизился к обрыву и заглянул вниз. Все было, как он и предполагал. Двое у двери, двое в 3 метрах от входа. Если бросить между ними гранату, не уйдет ни один. Вот только гранаты у наемника не было. Да и если бы была, шуметь, выдавая месторасположение бункера всем желающим, ему не хотелось. Было понятно, что теперь его координаты и так не секрет, но оставался шанс, что все не настолько плохо, что их знают только эти пятеро. Если так, то не все было потеряно. И скучные хлопоты по перебазированию представлялось возможным отложить до следующего раза. А вот теперь рок-н-ролл. Наемник приготовил к бою оба ножа и спрыгнул с обрыва практически точно между бойцами ближней к двери линии. Настроившись на работу 2-ми номерами, солдаты не успели правильно отреагировать на появление врага, откуда не ждали, и опоздали ровно на 0,5 секунды. Наемник резко развел прямые руки, будто выполняя гимнастический крест, и пробил одному бойцу грудину, а другому воткнул нож чуть выше, точно в яремину ямку. Двое парней из 2-й линии учли печальный опыт товарищей и без промедления бросились в атаку. Но чтобы достать наемника, им требовалось обогнуть деревья и преодолеть 3 метра. Расстояние мизерное, однако все равно расстояние. Старый к моменту нового контакта успел высвободить клинки и сгруппироваться. Едва бойцы поравнялись с ним и попытались свалить его на землю, наемник прыгнул вперед и вверх, исполнив то же самое киношное сальто, только с двойным спецэффектом, попутно оставив нож в спине у атаковавшего справа врага. Боец захрипел, выгнулся и рухнул на колени. Оставшийся противник понял, что бесшумный захват превратился в молчаливое избиение захватчиков и сменил тактику. Он быстро сдал назад и выхватил из кобуры пистолет. Старый не любил бросать нож, если под рукой не было 2-го. Но сегодня у него нашлось бы другое железо для драки. С голыми руками он бы не остался. Противник успел поднять пистолет только до уровня живота. Наемник бросил нож примерно с того же положения. Клинок вошел врагу под нижнюю челюсть. Боец хлипнул совсем как ребенок, судорожно взмахнул руками и рухнул навзничь. Старый мгновенно достал ПБ и замер, оценивая обстановку. В кустах могли прятаться скрытые резервы. Секунд 20 он слушал ночь. Но кроме шума дождя и завываний ветра, путающегося в ветвях деревьев, ничего не услышал. Оставалось проверить аварийный тоннель. Наемник, теперь не таясь, вернулся в блиндаж, встал напротив двери на одно колено, спрятал пистолет и снял с плеча автомат. Сменив магазин на снаряженный бронебойными, он дал короткую очередь прямо сквозь железо. Особой реакции не последовало. За дверью никто не вскрикнул и не зашуршал одеждой, торопливо улепетывая во свояси. Старый открыл дверь и бегло осмотрел тоннель. Он был пуст. Следов пребывания в нем посторонних тоже не обнаружилось. Профилактика. Наемник закрыл дверь и вышел из блиндажа. Как говорят доктора, самое дешевое лечение. 3 патрона не цена. Вновь очутившись на свежем воздухе, старый глубоко вдохнул, выдохнул, перекинул автомат за спину и неторопливо обошел всех поверженных противников. 4-й с ножом в спине был еще жив. Наемник, не церемонясь, выдернул нож и мгновенно перерезал корчащемуся бойцу глотку. Человек несколько раз дернулся в конвульсиях и затих. «Доброе утро», – подумалось наемнику. Можно сказать, новый день задался. 5 трупов до рассвета. И что же будет к закату? Чёртовы солдатики. Ну какая нелегкая вас сюда принесла. Какой идиот вас отправил на убой. Сидели бы на своей базе в Д3, или откуда вы приползли, были бы живы. Старый присел на прогнивший березовый пенек, вытер ножи опрелую траву и снова замер, прислушиваясь. Нет, ни резервов, ни наблюдателей, ни огневой поддержки у этой бедовой див-группы не было. Гарантия 100%. Наемник решительно поднялся и, спрятав холодное оружие в ножны, ухватил 2 ближайших тела за капюшоны однотипных плащ-накидок. Тащить их до реки было нелегко, но необходимо. Оставлять здесь или закапывать в лесу значило рано или поздно демаскировать убежище. Время теряю. Но тут уж никуда не денешься. Спустив все 5 тел в реку, наемник умылся, снова проверил снаряжение и оружие и в 100-й раз оглянулся, прислушался и, наконец, двинулся по берегу в направлении центра зоны. Маршрут был хорошо знаком, и любое изменение в привычной форме старый мог уловить на уровне подсознания, а поэтому позволил себе немного отвлечься. Это было особенно полезно после стычки. Старый был опытным бойцом и достаточно хладнокровным наемником. Но убив человека, пусть и в честном бою, все-таки чувствовал себя слегка паршиво. Мутантов в зоне он мог крошить десятками, даже тех, которые были похожи на людей. И превратившийся в зомби товарищей отстреливал, не задумываясь. А с нормальными людьми каждый раз выходило расстройство. Никто об этом не знал, даже не догадывался. Да и не меняли угрызения совести ничего. Наемник есть наемник. Когда на счету не 1 десяток трупов, раскаивается он или нет, уже не важно. Но старому чье-то прощение или сочувствие не требовалось. Главное, что он знал про себя. Угрызения пока остались, значит, не конченый человек. Отмазки все это. Отмазки. Наемник хмуро глянул в светлеющий горизонт. Конченый или нет? Ничего не меняет. Будущего нет. В прошлом одна кровь. Настоящее в зоне. Можешь любить себя, можешь ненавидеть. Ничего не изменится. Никогда тебе уже не стать Андрюхой Лунёвым, работягой, классным спортсменом и душой компании. Все это осталось в прошлой жизни. Так и оставаться до конца старым, разводящим северо-восточной группировки наемников в проклятой зоне. До конца. Вполне возможно, до скорого. Мрачная мысль вытолкнула на поверхность утонувшее было в адреналине и чужой крови беспокойство насчет подозрительности простоты контракта. И бойцов этих отправили явно на убой. Зачем? Что за блажь? Такое впечатление, что меня просто придержали, чтобы я не смог мешаться в дело раньше времени. В какое дело, спрашивается? В работу по новому контракту? Вдвойне странно. Подозрительное задание, а теперь еще это нападение. Спрашивается, что за ставки в игре, если кто-то так легко разбрасывается человеческими жизнями? Что за супердрагоценный артефакт должны найти в зоне ходоки? Или тут все еще сложнее, с двойным дном? И артефакт, зона, рейд – это лишь отвлекающий маневр, прикрытие истинной цели операции. Все может быть. Но, честно говоря, ерундой занимаюсь. Не о чем тут думать, размышлять. На месте во всем разберусь. А пока надо зафиксировать в мозгах голые факты. 6 клиентов, прикрытие из спецназа идут в самую опу, в центр зоны. Да еще за сутки до выброса, когда там вообще полный дурдом в плане аномалий и особой очумелости мутантов. Моя задача пройти следом за Хрустом и пацанами, помочь им подстраховать клиентов, чтобы те смогли доставить артефакт на базу. Вот такие факты. От них надо и плясать. А всякие рассуждения, если бы да кабы, это лишнее. Лишнее, не лишнее, а на самом деле существовал еще один факт, о котором сам старый предпочел бы не вспоминать. До того, как Лунёв внес свои поправки в текст контракта, в нем значилась другая сумма и одно очень серьезное условие. Посредник настаивал на его выполнении, и хотя поначалу Лунёв отказывался наотрез, когда посредник увеличил сумму вдвое, старый был вынужден согласиться. О чем, собственно, речь? Клиент требовал, чтобы никто из посторонних, случайно или намеренно разузнавших, где был найден артефакт, не вернулся из зоны. Исключение было сделано лишь для самого старого. То есть в черный список попадали не только случайные свидетели, но и ребята Хруста. Так что в действительности ни о какой подстраховке речь не шла. Лунёв шел за группой Хруста, чтобы выполнить секретный параграф контракта. Ну и кто я после этого? Не конченый, что ли? Наемник скрипнул зубами. Самый что ни на есть. Хотя подпись под контрактом – это еще не довод для новых угрызений. Пока параграф не выполнен, не о чем печалиться. А выполню – поздно будет огорчаться. Да еще неизвестно, как все обернется. Зона – место особое, в ней всякое случается. Но уж если дойдет до выполнения параграфа, не вопрос. Выполним. Такая работа.